Совет директоров попросил нас оставить эту тему, потому что ее поиски станут манной небесной для желтой прессы, которая тут же подхватит сюжет. И они правы, Мирн. Ты видела сегодняшние газеты, видела ток-шоу. Все только об этом и говорят, копошась в грязном белье этой семьи. Это не журналистика. Это сенсация в чистом виде. Пресс должна остаться в стороне. Тебя взяли за разоблачение Джеймса Фостера. Эта девочка тут ни при чем. Ты сейчас серьезно? У меня 2 стажера под это дело. Ты сам дал мне добро. Мирн, я вроде ясно выразился. И что мне делать? Выгнать их? Ты это мне предлагаешь? Я не предлагаю тебе их увольнять. Пусть поработают в отделе происшествий. Там всегда нужны лишние руки. Я попрошу Кейси забрать их в свой отдел. Это бред, Фил. Я не сдамся. Мирн, ты достаточно умна, чтобы понять, что история Киры Темплтон на этом закончена. Помолчав, он добавил. Ты молодец и с легкостью найдешь другой сюжет. Не такой скандальный. Мы не таблоид. Это не сенсация, ради бога, Фил. На кону жизнь маленькой девочки, которая нуждается в нас. Это звучит здорово, Мирн, правда. И я знаю, что каждый раз, когда мы писали об этом, распродаваемый тираж увеличивался вдвое, а то и втрое, но совет директоров. Сейчас их больше волнует имидж и авторитет, чем продажи. Ты уже помогла этой девочке. Благодаря статье и вниманию прессы, полиция, возможно, выделит больше ресурсов на это дело. С каких это пор их больше волнует имидж, чем продажи? С сегодняшнего дня. Совету директоров не нравятся такие скачки и пируэты в редакционной политике. Ты должна это понимать. И, честно говоря, я уже потратил слишком много времени на это обсуждение. Мирн нахмурилась, а он опустил глаза, изучая какие-то бумаги на столе. Это был его обычный способ прекратить разговор. «Это несправедливо, Фил», — сказала Мирн, и, покинув кабинет, с яростным видом направилась к столу, где в растерянности сидели 2 стажеров. «Доброе утро, босс!» — поздоровалась девушка. «Что внутри?» — добавила она, указывая на 2 картонные коробки. «Ребята, все это дерьмо собачье, планы изменились». С тяжелым вздохом сказала Мирн, смахнув волосы с лица. «Нам нужно поторапливаться. Сегодня ваш последний день в отделе расследований. Вас ждет новый этаж, отдел происшествий. Тебе, наверное, понравится», — добавила она, указав на парня. «Вы шутите?» — неверяще спросил он. «Хотелось бы, да только нет». «Ну вот», — протянул он с сожалением. «А я только вчера отказался от работы в отделе расследований в Дейли». «Ну и за каким чертом ты это сделал?» Мирн стало некомфортно. «Ты здесь стажер. Если предлагают что-то получше, бери, не раздумывая. В этом мире такие возможности не падают с неба». «Да, но это же пресс. Пусть даже это стажировка, но это пресс». «И что с того? Важны истории, а не название газеты. Если ты пишешь хорошие репортажи, которые могут изменить что-то в мире, какая разница, где ты это делаешь?» «Черт!» Парень фыркнул и уставился вверх. «Проехали, дело сделано, это отстой, знаю. Меня это бесит, если честно, но в этом мире все меняется за один день. Сегодня утром ты важная птица, а завтра уже разгадываешь кроссворды на последней странице». «Нас правда переводят в отдел происшествий?» «Да, ты представить не можешь, в какой я ярости». Парень тяжело вздохнул. Девушку, на первый взгляд, это волновало меньше. Мирн кипела от злости не потому, что ее лишили помощи, а потому, что ей подрезали крылья. Стоило ей только дотронуться до Киры кончиками пальцев, как она с головой ушла в бюрократию, которую терпеть не могла. Дело Киры было ярким и интересным, но педантизм совета директоров зачастую сдерживал продвижение вперед. «В этих коробках... все, что у нас есть по делу Киры Темплтон. Я хочу, чтобы вы взглянули на все это сегодня и сообщили мне, что вы думаете. У меня уже замылился глаз, и мне нужен свежий взгляд. Кто-нибудь из вас не ест мясо? Я угощу вас обедом. Это меньшее, что я могу сделать, раз у вас прощание с отделом». «А как же телефонные звонки?» — спросила девушка. «Я веган», — сообщил парень. «Звонки... параллельно с этим», — ответила Мирн девушке и повернулась к парню. «Ты всегда такой привередливый?» «Но телефон трезвонит не переставая, мы едва успеваем передохнуть. Вас ведь двое, не так ли? Да, но мы параллельно работаем над списком магазинов игрушек, и... У вас он уже готов. Только Манхэттен и Нью-Джерси. Нам не хватает Бруклина, Лонг-Айленда, Квинса, и чем больше радиус, тем сложнее. Пока сойдет и так. Протянув руку, Мирн взяла карту Нью-Йорка, испещренную кружками и крестиками. «Крестики — это магазины, где продаются детские игрушки», — пояснила девушка. «А кружочки — это магазины моделей и макетов. Мы вчера позвонили в парочку из них, и они подтвердили, что продают также кукольные домики». «Хорошо. Кстати, как тебя зовут?» «Виктория. Виктория Уэллс». «А мое имя вам не интересно?» — встрял парень, не обращая внимания на надрывающийся телефон. «Прямо сейчас нет. Были еще интересные звонки, Виктория?» «Обои. Женщина из...» Пока она говорила, ее напарник поднял трубку. Телефон безостановочно звонил, как будто на другом конце провода был бесконечный список людей, желающих рассказать свою версию истории или жаждущих быть услышанными. «Женщина из Нью-Арка сказала, что у нее такие же обои, прямо как на пленке. Она купила их на блошином рынке в пригороде 20 лет назад». «Уже что-то». «Так, погодите». Затем нам позвонили 30 человек и сказали, что рисунок на обоях — один из стандартных узоров в сети магазинов Фурни Тулс. В их каталоге такие продаются уже 25 лет, и их можно приобрести по всей стране. «Плохо дело», — вздохнула Мирен. Затем она встала, держа в руках карту магазинов игрушек, и обошла вокруг стола, внимательно ее рассматривая. Потребуется целая вечность, чтобы обойти их все и проверить, есть ли у них что-нибудь. Список клиентов, купивших игрушечный домик, чеки об оплате кредитными картами и тому подобное. «Возможно, стоит еще раз попросить о помощи в статье», —